На третий день они прощались. Сергеев с помощниками оставались в Пенемюнде. Им предстояло собрать наиболее ценные обломки ракетных узлов, кое-что из оборудования сборочных цехов и подготовить все это к переправке в Советский Союз. Ну а Девитаев в сопровождении двух сотрудников НКВД возвращался под Берлин в фильтрационный лагерь. «Спасибо вам, Михаил Петрович. Огромное спасибо!» — тряс Сергеев руку бывшему летчику-истребителю. «Благодаря вашим рассказам мне удалось прояснить некоторые очень важные моменты». «Рад был помочь, Сергей Павлович», — отвечал Девитаев. «Если понадоблюсь, знаете, где меня найти?» Глаза его были печальны. Почти трое суток относительной свободы истекли. Через несколько часов автомобиль доставит его к воротам охраняемого периметра, и он снова окажется за колючей проволокой. Но в эту скорбную минуту ему было все равно, как он называется. Заксенхаузен или спецлагерь номер 7. Ему отчаянно не хотелось туда возвращаться. «Михаил Петрович, прошу извинить за то, что я не в состоянии освободить вас прямо сейчас», заметил его настроение Сергеев. «Но я буду ходатайствовать о вашем освобождении. Обещаю, что в скором времени вы вернетесь на родину». Офицер НКВД захлопнул за Девитаевым дверцу и уселся на переднее сиденье. Заурчал мотор. Оставляя за собой пыльный след, черный легковой автомобиль побежал по дороге к единственному мосту, связывающему остров Узедом с материком. Сергей Павлович сдержал слово. И в конце 1945 года Михаил Девитаев был переведен из фильтрационного спецлагеря в колонию-поселение на Псковщине. Там он провел всего несколько недель, после чего был окончательно освобожден, восстановлен в офицерском звании и одновременно демобилизован из армии.